Глава 42. Владислав Васильевич смеривает меня взглядом, будто решая, отвечать на вопрос или нет. «Там можно не прибираться», — отмахивается он. «Как это? А вдруг кто-то туда войти захочет? Это же не... что-то посещают меня дурные мысли». «Не что?» — поторапливает шеф. «Не комната для этого, ну, если кто уединиться захочет», — кривлюсь. «Для этого в доме целая куча спален», — хохочет начальник. «Ау, поэтому вы заставили меня поменять все белье, готовились к вечеринке». «Да, а что?» «Нет», — судорожно трясу головой, — «ничего. И многие остаются на ночь?» «Игра будет до 8 утра», — ухмыляется. Так что почти все. Я не то имела в виду. Хочешь знать, в скольких спальнях тебя будут ждать сюрпризы? Краснею, но не отвечаю. Ну да, хотелось бы быть наготове, чтобы не нарваться на пьяного голову мужика или не поймать парочку в процессе. Шеф не торопится продолжать разговор, да и я молчу. В полной тишине он выдвигает стул около себя и двигает мне тарелку с каким-то мудреным салатом. На вид там есть все. «А это не острое?» Уточняю на всякий случай. Отрицательно машет головой. Мою руки и сажусь. На Владислава стараюсь не смотреть. А вот он наблюдает. Зачем смущает? «А можно я сейчас сниму этот костюм?» Понимаю, что я вспотела в нем жутко. «Снимай!» — ухмыляется. «Спасибо!» Улыбаюсь и продолжаю есть. Блюдо очень вкусное. Тут и редис, и зелень какая-то, и помидорки, а еще креветки. Огромные, просто супер. И заправка необычная, даже не знаю, с чем сравнить. Масло с какими-то приправами и совсем не остро. «Я жду», — все еще таращится на меня начальник. «Чего?» — отрываюсь от тарелки. «Кажется, я объелась». «Когда ты костюм снимешь?» «Вы же обещали!» — шиплю. «Можете хотя бы сегодня меня не смущать? Большего не попрошу!» «Ладно, сегодня сделаю поблажку!» — кривится и отпускает к себе. «Сперва в душ. Надо смыть тяжелый день и приготовиться к куда более тяжелой ночи. Заканчиваю уже около 8 вечера. Волосы просто выпрямляю. В дресс-коде ничего не прописано относительно прически. Так что заморачиваться не буду. Делаю легкий макияж и переодеваюсь в форму. Села отлично. Правда, жакет имеет достаточно глубокое декольте и чувствую себя неуютно. Забираю лоскут ткани, которому не придумала назначения, и иду вниз. «Погоди минутку!» Ловит меня на лестнице начальник, осматривает и улыбается. «Ты кое-что забыла». «Что?» Обреченно вздыхаю. «Вы же не попросите при всей толпе к вам мой повелитель обращаться?» «Нет». Достает из кармана ключик. «Иди сюда, сниму игрушку. Все равно уже разрядилась». «Вау! Невиданная щедрость!» Зачем-то делаю саркастичный выпад. Ухмыляется и снимает. «И шарф надень». «Я не умею такие завязывать», — машу вниз. «Вот иду к Тане, чтобы она помогла». «Давай сюда!» — тянет руку. «А вы не задушите меня случайно?» Кривлюсь, настроения особо нет, да и устала я. «Не дергайся, и все будет хорошо». Забирает шарф и ловко повязывает его на моей шее, а потом берет кончики и засовывает в жакет, прикасаясь к моей груди. Вспыхиваю, как факел, только не пойму, от чего именно, от злости или желания. Стискиваю зубы и упорно тараню босса разъяренным взглядом. «Хорошо смотрится. Будто не обращает внимания на мое негодование. Угу». Бурчу и вниз иду. И вовремя, надо сказать, начали стягиваться первые гости. Кто-то оказывается ранней пташкой. Едва 9, а они уже приехали и шастают по дому. Но в основном все в зале тусуются. Таня предлагает гостям выпивку и перекус. Все мужчины в шикарных черных смокингах, а женщины в обворожительных платьях. Про украшения, прически и макияжи вообще молчу. Вот теперь мне точно мерещится, что я попала в какое-то кино. Присоединяюсь к Тане, пока разносим аперитив, канапе и шампанское. Ну что ж, мой первый выход. Волнуюсь, сильнее не придумаешь. Больше всего боюсь разбить посуду или облить кого-нибудь при этом. Выхожу в зал и улыбаюсь. На диване сидит парочка, милуются. Подхожу к ним и предлагаю угоститься. Почти не обращают на меня внимания. Да и правильно, кто я для них, невидимка? Берут напитки. Фух, удержала, и даже не пошатнулся ни один фужер. Смелею и хожу по комнате куда бодрее. В 10 появляется виновник этого сборища Владислав Васильевич. Выглядит, как дорогая отполированная тачка. Волосы идеально уложены, костюм с иголочки, шикарные туфли. И, кажется, у него запонки. Ого! Вот это да! Он приглашает всех желающих спуститься в подвал и приступить к играм. Большая часть народа устремляется к зеркальной двери. Я в их числе. Захожу внутрь, а тут уже играет легкая приятная музыка. Кто-то из гостей отправляется прямиком к бару, другие идут к бильярдным столам, и лишь малая часть садится за огромный стол в центре. Здесь уже ждет молодой человек с кучей каких-то штук. Владислав, кстати, не торопится приступать к игре. Ходит, общается, даже не пьет. Наверное, боится, что снова бывшую притащит. Кстати, о ней. Выцепляю босса, когда он из уборной выходит и еще не успевает ни с кем никакую беседу завести. «Ты меня у туалета караулила?» — удивляется. «Да», — твердо заявляю, — «но мне по делу. Кто из этих дядечек Валерий Годунов, про которого вы говорили?» «Его еще нет», — оглядывая зал, отвечает. «А что?» «Хочу знать, за кем следить, если явится ваша...» Осекаюсь, глядя во вспыхнувшие глаза. «Не ваша Лена явится». «Я скажу, когда увижу. Могу представить тебя ему, если хочешь». «Зачем?» — округляю глаза. «Мне так чисто проследить, чтобы Елена не надумала наделать глупостей, выбрав не того». «Попробуешь повлиять на результат, и сделка отменится». «Да не буду я ни на что влиять», — бурчу. «Но я буду болеть за вас. Может, тогда вы потеряете ко мне интерес». Улыбаюсь и собираюсь уходить. «Это вряд ли», — кидает мне в спину. Не обращаю внимания, иду работать. Народ развлекается, общается. Вся комната будто гудит, погружая всех в атмосферу веселья и расслабона. И я не исключение. Хожу уверенно, поднос держу крепко. Во втором часу ночи улыбку с моего лица уже ничто не может стереть. Лены нет. Правда, и Годунов не является никак, хотя был приглашен. Босс не теряет надежды, а вот я уже чувствую вкус победы. Хотя, скорее, это вкус разочарования и ужаса. Ибо открывается дверь, и очень эффектно в зал вплывает Елена. Даже я млею от ее золотого платья в пол с разрезом до пупа, почти вся грудь напоказ. Но я бы обрадовалась ее появлению, если бы не одно большое и жирное «но». Она идет под ручку с каким-то мужиком. А к моему уху наклоняется начальник, берет фужер с шампанским и тихо говорит. «Готова переодеваться». Слышу смешок, а глаз от парочки оторвать не могу, ибо они вовсю целуются.